«Мне трудно что-то противопоставить вашим доводам», — удрученно произнес заведующий. «Так вот, уже будучи в процедурной, преступник ввел кофеин во флакон реоглюмата. Но там было 4 флакона. Так вот, он 3 припрятал в шкаф, а 1 с кофеином оставил. Преступник действовал наверняка, так как знал, что на завтра Наташа возьмет этот флакон, и его содержимое попадет в кровь Михеева. Он убил Петра Афанасьевича руками этой старательной процедурной сестры, а она, бедняжка, даже не подозревает, какую злую шутку с ней сыграли. Убийца, когда дело уже было сделано, еще раз посетил процедурную и поставил 3 флакона на прежнее место из шкафа в нишу стола. Вот почему оказалось, что их не 10, а 13. Убийца очень опытен и коварен, но найти его надо. А вот как это сделать? Это непросто. Уж очень он хитер и безжалостен. Кто, если не ваш работник, мог проникнуть сюда, взять ключ, ввести кофеин, спрятать реоглюмат? Только тот, кто здесь работает, чужому это просто не под силу. Вот и думай теперь, на кого хочешь. Сколько у вас всего человек работает в отделении? Со мной 25, не раздумывая, ответил Перловский. Кто из них мог такое совершить? Спросил с чувством Мошкин. Честно говоря, я просто затрудняюсь подозревать кого-то. У нас такой хороший коллектив. Знаете, я на своих людей как-то не смотрел с такой позиции. «Все, что вы мне здесь рассказали, для меня страшный сон. Я, право же, боюсь своими подозрениями опорочить честного человека, его доброе имя. Нет, я тут вам, Николай Федорович, не помощник. Не знаю я, кто на такое способен. Не знаю и знать не хочу. Сколько сил мы затрачиваем, чтобы поставить человека на ноги, вернуть ему здоровье, а тут такое. Нет, это просто в голове не укладывается». «Вы не волнуйтесь, мне понятны ваши чувства. Я прошу вас не предпринимать ничего в поисках убийцы, а вот присмотреться к своим работникам нужно. Только давайте договоримся, что обо всех ваших подозрениях вы сообщите мне, а уж потом мы вместе подумаем, что нам предпринять. Думаю, что убийца как-то еще проявит себя. Слишком уж он самоуверен». Об этом говорит то, что он дважды посетил процедурную, заметая следы. Могу с уверенностью сказать, что убийца очень пунктуальный человек, привыкший все доводить до логического завершения. Мне думается, что это, скорее всего, женщина. Вам понятно, как вести себя? Я присмотрюсь ко всем повнимательнее. Но без меня никакой инициативы. Ограничьте свою деятельность наблюдениями. Ладно, я постараюсь сделать все, как вы сказали, пообещал Перловский. Обговорив детали, Мошкин попрощался с ним и спустился вниз к машине. Погода стояла отвратительная. На улицу не хотелось и носа высовывать. Андрей привычно скучал в машине, ожидая его. Тем же кратчайшим путем они добрались до управления, когда часы уже показывали начало обеда. Мошкин отпустил водителя до 2 часов дня, а сам, раздевшись, решил отобедать здесь, в своей ведомственной столовой. Обед был дешевым, но сытным. Он уже покончил с первым, когда за его стол попросился присесть Скребнев. «Что-нибудь есть по этому экспедитору?» — не утерпев, спросил он Алексея Ивановича. Тот, стоя с подносом в руках, сказал: «Очень интересные данные есть по этому Шаповалову». «Ладно, не интригуй. Давай кушай и после обеда сразу ко мне». Вернувшись к себе в кабинет, Мошкин закурил традиционную послеобеденную сигарету. Подполковнику не терпелось поскорее узнать подробности биографии Шаповалова. Не успел Николай Федорович выкурить и половину сигареты, как в кабинет вошел Скребнев. «Разрешите, Николай Федорович?» «Садись, рассказывай», — приказал он капитану, выпуская кольцо дыма. «Знаете, Николай Федорович, я запросил все по Шаповалову, и оказалось, что это очень непростая птичка. Он трижды судим. Начал с 206-й, а потом у него была 145-я статья. Третий раз он был осужден по 108-й за нанесение тяжких телесных повреждений с длительным расстройством здоровья. К 6 годам с отбыванием в колонии строгого режима. Освободился 5 лет назад, отсидев последний срок от звонка до звонка. «Да, недооценил ты его тогда на вокзале», — перебил его Мошкин. «Силен оказался, подлец». Исмаилов наутро появился в кабинете одним из первых. Его появление сразу же оживило Каримова, и он начал расспрашивать капитана, едва тот уселся на предложенный стул. «Какие новости ты принес на этот раз?» — задал он наболевший и мучивший его вопрос. Но капитан, кроме приветствия, не произнес ни слова, пока не нашел нужную ему страницу в уже знакомом Ильязу блокноте. Эта медлительность, а вернее обстоятельность, степенность капитана несколько раздражала импульсивного Каримова. «Интересно, он, наверное, и в постель к жене берет этот толстый потертый блокнот», — подумал с досадой Ильяс. «Вчера я вновь интересовался Агамировым, но узнать, кроме того, что я уже сообщил вам, удалось немного. Как сообщили мне в военкомате, служил он в морской пехоте. Демобилизовался в звании старшины, службу проходил в Риге. Дисциплинирован. За время прохождения службы дважды поощрялся командованием части краткосрочными отпусками на родину. В милиции к нему никаких претензий нет, приводов нет, даже в отрезвителе не был, я проверил. Из беседы с участковым узнал, что Агамиров вполне порядочный человек, хороший семьянин, ну, в общем, никаких проколов. Жену зовут Азиза, она на 2 года моложе мужа, очень привлекательная женщина, даже, можно сказать, красивая. Неужели и его жену рассматривал? Не удержался от вопроса Ильяс. Правда, ее красоту определял не я, а... Говорю это со слов заведующей детским садом, в котором она работает. «Ты что, ходил в детский сад?» «Да, ходил. Так вот, когда я пришел в садик и спросил заведующую, то мне сообщили, что она в отпуске. Я, взяв ее адрес, навестил ее дома. Это чтобы не привлекать лишнего внимания. Заведующая оказалась очень словоохотливой и общительной женщиной. Она и поведала мне, что Азиза хорошо играет на пианино, любит детей, но авторитетом в коллективе не пользуется, несмотря на свою красоту. Как заведующая пояснила мне все это потому, что Азиза очень хитрая и довольно злопамятная женщина. Она, как заговорщик, шепотом приблизившись ко мне, объяснила, что эти черты характера она унаследовала от отца, который, по ее словам, был чуть ли не злодеем. А вот красота, стройная фигура и любовь к детям ей достались от матери. Я, конечно, спросил у нее о девичьей фамилии Азизы, но она не могла ее припомнить или не хотела ответить на мой вопрос. Да, еще заведующая мне рассказала о том, что в семье Агамировых лидерство принадлежит Азизе. Агасан почему-то выполняет все ее прихоти. Такое неудивительно у русских, но у мусульман, где еще почитаемы законы шариата, такое встречается редко. Я где-то еще целый час не мог уйти от заведующей, выслушивая характеристики, которые она давала почти всем работницам ее детского сада. Правда, ничего более об Агамировых она сказать не могла, видимо, не знала, как ни старался я ее натолкнуть на это. «Ну, а не поинтересовался ее папашей?» — спросил Каримов капитана, перевернувшего исписанный лист блокнота. «Поинтересовался, но для этого вновь пришлось вернуться в милицию. Первым делом я узнал в паспортном столе ее фамилию до замужества, где заодно поинтересовался ее родителями. Любопытно, что Азиза милицией ни в чем предосудительном не отмечена, как и ее муж, чего нельзя сказать о ее отце. Что в его биографии так удивило тебя? Оказалось, что она сама родом из Маргилана. Фамилия ее Абдулаева, а на соседней параллельной улице проживает ее отец, Абдулаев Расул. Их земельные участки граничат, хотя дома располагаются на разных улицах. Рассказывай об этом Расуле. Что он за птица? Так вот, этот Расул — личность, можно сказать, легендарная и в городе хорошо известная. В милиции мне поведали, что этот Расул отсидел в лагерях и тюрьмах более 20 лет, имеет не менее 5 судимостей. В уголовном мире пользуется непререкаемым авторитетом, признан особо опасным рецидивистом. Сейчас работает, вернее, числится мастером по ремонту оборудования в швейной мастерской «Октябрьская». «Почему ты сразу же не начал свой доклад с этого?» — воскликнул Каримов. «Я решил обо всем докладывать по порядку, и его при этом я никак бы не минул», — спокойно пояснил Исмаилов. «Это очень важная связка. Рецидивист, зять, грузовой двор», — вслух размышлял Ильяс. «Ладно, а что конкретно известно об этом Абдулаеве?»